Глава 7. Аника де Саблес. Я намеревалась заночевать в библиотеке, но у меня неожиданно приютили служанки. Оказывается, история с Гильермо сделала меня героиней в их глазах, и от этого мне было несколько неловко. Я бы еще как-то пережила, если бы они это упомянули вначале и все. Но они возвращались к этому постоянно. Весь вечер до того, как мы улеглись спать, и еще все утро. Впрочем, после завтрака появилась совсем другая тема для разговора, куда более животрепещущая. Она потребовала при всех, чтобы тебя заклеймили как шлю... Ой, в общем, чтобы заклеймили по старинному обычаю, который уже 10 лет не применяют, и отдали в бордель. Взволнованно доложила мне молоденькая, крайне эмоциональная Дина. Она прислуживала на завтраке и теперь прибежала поделиться новостями. Сама я, честно говоря, выходить немного трусила. Сегодня у меня опять был выходной перед 3 днями смен. Но теперь уже и непонятно, стоит ли попадаться кому-нибудь на глаза или надо просто тихо валить. Чувство юмора у императора своеобразное. Так что рассчитывать на его милость не стоит. Я вздохнула и, невольно стиснув руки, приготовилась слушать дальше. А император, тон Динны стал восторженным то ли от упоминания о Шальгаре, то ли потому, что он, хочется на это надеяться, отказал этой безумной женщине в ее не менее безумных требованиях. «Ну?» Поторопила я ее, чувствую, что сил моих больше нет терпеть эту неопределенность, как и то, что я сейчас завишу от своего врага. Он сказал, что никуда тебя не отдаст. И вообще, сам лично за тобой присмотрит. Радостно выпалила девушка, а я закашлялась, подавившись на редкость вкусной булкой со стола императора, не иначе. Сам лично присмотрит. Звучит пострашнее клейма и борделя. «Ты сама слышала?» Спросила я, лелея надежду, что на самом деле он сказал что-то другое. Например, что рассмотрит это дело, а пока до рассмотрения никуда меня не отдаст. Это было бы куда лучше. А так получается, что император решил использовать меня в качестве живца. У меня ведь была целая ночь, чтобы обдумать события вчерашнего дня. И я пришла к следующему. Ясно, что мой незваный гость — подстава. Причем не удивлюсь, если он был пьян или под магическим дурманом. Говорят, это новая фишка. И ничего не помнит. Жена его, как и придворные дамы, вопила весьма искренне, так что, полагаю, постановщик этого скандала лично на сцене не появился. Но цель более-менее ясна – убрать меня из дворца. Вот только кому я уже успела помешать? Какая-нибудь претендентка на место официальной любовницы императора узнала, что он мне предлагал. Ну, пусть даже в шутку, но предлагал. Да, я уверена, что это он в шутку, потому что, захоти он действительно меня в свою постель, я давно бы была там. Пусть и без желания. Императору не отказывают. И он прекрасно об этом знает. Возможно, действительно какая-нибудь резвая дамочка, метящая в любовнице. Но тогда непонятно, зачем в это ввязываться Ашальгару. Есть еще эта непонятная дама, которая взялась меня учить, вроде бы как, чтобы я стала любовницей императора. Но на деле вообще неизвестно чему и зачем. «Сама слышала», — отозвалась Динна. «Я так за тебя рада!» «Спасибо». Как можно ровнее улыбнулась я, потому что тянула улыбнуться кисло, а то и вовсе скривиться. Быть живцом — радость, прямо скажем, весьма сомнительная. И я уже почти не удивилась, когда буквально тут же вбежала другая служанка, кажется, Санша, и выпалила, глядя на меня со смесью страха и восторга. «Ика, тебе велено явиться с вещами к императору». «С вещами. Это значит, что Динна все-таки ошиблась, ослышалась? Или он потом передумал? Что смогла предложить ему эта богатая и нервная дама? Потом за закрытыми дверьми. Она ведь не просто так была уверена, что убедит его». «Вот, видимо, и убедила. Вещей у меня, в принципе, было немного. И ничего настолько ценного, чтобы возвращаться в свою бывшую комнату. Почему-то теперь я уверена, что в бывшую. Там наверняка уже полдвора побывала, как на экскурсии. Все мои вещи по 10 раз перерыты, осмотрены. Вдруг нашлись бы какие-нибудь улики, добавившие скандалу остроты. Так что я даже заходить туда не буду. Противно». Я выпросила у добрых девушек, и так сделавших для меня неожиданно много, тканевую сумку и спрятала туда книги. Понятно, что это не такой уж секрет, и кому надо, тот узнает, что именно и когда я взяла из библиотеки. Но лишний раз светить не хотелось. Мелькнула даже мысль оставить здесь, в комнате. Но я от нее отказалась. Если тут дело нечисто, а в этом я почти что уверена, то подставлять девушек негоже. Вот так вот. Только с книгами в сумке, которую я старательно держала за спиной, я и предстала перед Ашальгаром. Почему-то не в кабинете, в спальне. «На тебя жалуются», — сказал он. И я смиренно согласилась. «Да, мой господин. Но на самом деле я испытывала далеко не смирение, а злость. Причем не столько на ту чокнутую женщину, что с нее взять, сколько на императора. Ведь он-то наверняка знает правду. Ну или может узнать, если соизволит хоть немного себя этим затруднить. Но нет же. Вместо этого он так и держит меня застывшей на одном колене, не давая позволения встать, заставляя мое слишком трусливое, вероятно, сердце замирать от дурных предчувствий и страха. «Не будешь оправдываться?» спрашивает Ашальгар. «Откуда-то из-за моей спины». Мое больное воображение на какой-то миг даже рисует его с клеймом. Это, конечно же, бред, ведь именно он этот обычай отменил. Вернее, говорят, что он хотел клеймить обе стороны, и падшую женщину, и мужчин, которые ее услугами пользовались. Понятно, что такой вариант не прошел. «Как прикажет мой император», — ответила я, подавив желание огрызнуться, что даже не очень-то в курсе, в чем конкретно меня обвиняют. «Вставай», — сказал он, — «останешься здесь». Я встала, растерянно оглянулась, где здесь, вот прямо тут, на этом месте, где стою, и что я буду тут делать, ждать, пока он вернется, решит мою судьбу или что. У меня было еще много вопросов к мирозданию, то есть в никуда. Но все они стремительно схлынули, как только он оказался рядом. Очень близко. Слишком близко. И все мои душевные силы ушли на то, чтобы не отшатнуться. Потому что страшно. Кажется, так близко он не стоял даже тогда, когда наградил меня засосом для конспирации. А может, все дело в том, что теперь он стоит прямо передо мной, и это ощущается как вторжение в личную зону? Мне мучительно хочется увеличить дистанцию, хотя бы на полметра, а лучше бы метра на 3-4. Однако я стою, не шевелясь и даже почти не дыша. Не хочется выдавать свою панику частым и поверхностным дыханием. Сейчас он прикажет поднять на него глаза, и прочитает, наконец, мои сумасбродные, совершенно неверно подданнические мысли, и все. Конец Ики Стайер. В пыточную к Дельнарго и остальным. «Мы с тобой поговорим», — задумчиво обронил император, и мне послышалась отчетливая угроза. Но задуматься об этом я толком не успела, потому что он добавил. «Но сначала сходим на бал в честь 20-летия Аники де Саблес». Остаться безучастной и невозмутимой я не смогла. Спросила, чувствуя, как мгновенно становится нечем дышать, и пол начинает шататься под моими ослабевшими ногами. «Что? Чего 20-летие?» И в безнадежной попытке сгладить добавила: «Мой господин». «Аники де Саблес», — повторил Аш-Альгар, и по его глазам, а я, оказывается, уже некоторое время смотрю прямо ему в глаза, было совершенно не понять, что происходит в его голове. «Знаешь ее?» «Нет, мой господин». Уже немного взяв себя в руки, отвечаю чистую правду и поспешно опускаю глаза. Если это не шутка жестокого императора, ту, которая завтра будет праздновать 20-летие в особняке де Саблес, я и в самом деле не знаю. Но очень-очень хочу узнать. И на бал пойду под любым предлогом, в качестве, да в любом качестве, которое только Аш-Альгар сочтет нужным, хоть любовницей, хоть стражницей, хоть ручной баллонкой. Хотя нет, баллонкой все же нет. «Ну вот, завтра и познакомитесь», — спокойно пожимает плечами все еще слишком близко стоящий император. И хвала небесам, делает таки шаг назад. «Да, мой господин», — отвечаю я, и, видимо, слишком явно сквозит в моем голосе облегчение, и его невозможно не услышать. «Почему ты не хочешь быть моей любовницей?» — прямо спрашивает Аш-Альгар, и пол качается передо мной уже второй раз за утро. «И в самом деле, почему?» «Потому что я планирую убить вас, мой император». А на хороший ответ так и тянет. Лепетать, что недостойно такой чести, тоже сомнительный вариант. «Может быть, сказать, что у меня уже есть возлюбленный?» Но этого, кажется, Аш-Альгар просто не поймет. У него по две официальные любовницы чуть ли не в каждом крупном городе. По крайней мере, так говорят. «Простите, мой господин». Так и не найдя компромисс между уважительной для него причиной и собственной безопасностью, произношу я, предчувствуя в который раз за только начавшийся день недоброе. «Вообще-то у тебя уже нет выбора», — подтвердил мои предчувствия Аш-Альгар и покинул комнату. Мне понадобилось 10 минут, чтобы как-то осознать все сказанное, и еще почти столько же, чтобы решиться подойти к выходу и предпринять полностью безуспешную попытку им воспользоваться. Он меня запер. И хотя в самом дворце мне все равно пойти особенно некуда, еще есть мир и за его пределами. И хотя бы то же самое расследование, которое он сам мне поручил. Принесенные с собой книги успокоиться не помогли. Наоборот. Стоило мне открыть показавшуюся самой безобидную книгу по новейшей истории и задумчиво полистать, как в глаза бросились кем-то заботливо выделенные абзацы, где речь шла о семье де Саблес. «Де Саблес». Книга мгновенно превратилась для меня в змею, или еще вернее, в смертельное проклятие замедленного действия, которое непонятно когда шарахнет. Какая же я дура, что не посмотрела книги сразу, там же, в библиотеке. или хотя бы перед тем, как тащить их в его покои. Конечно, я не предполагала такого развития событий, что мне придется остаться в спальне императора на неопределенный срок и с неопределенными, или же, наоборот, очень даже определенными перспективами. Но все равно думать надо было, Аника, или вернее, Ика. Ведь имя твое, оказывается, уже давно носит другая. Тетя Эльза, как же так? Когда распахнулась дверь, я вздрогнула и почувствовала себя застигнутой на месте преступления, хотя книгу давно убрала обратно и просто тупо пялилась в окно. Вид, надо сказать, отменный. Здесь вообще красивый сад. Когда Альмар был еще свободной страной, здесь проходили советы семей. И я точно знаю, что в саду 9 фонтанов по количеству старейших семейств. Они — фонтаны, даже имена соответствующие носили. Но теперь об этом, кажется, лучше не вспоминать. Кажется, император не шутил. Или же шутил с размахом. Подшедшие явно собирались в срочном порядке изготовить для меня платье, в котором я и пойду на завтрашний бал. И никаких сомнений не высказывали, что пойду я туда в роли его официальной любовницы. Доигралась Ика. Вот и приблизил тебя Ашальгар, а плана у тебя как не было, так и нет. Зато вместо этого куча вопросов, непозволительные сомнения в тете и в себе и дикий страх перед грядущей ночью. Тот факт, что днем мне принесли еду, и то, какая именно еда это была, не помню уже, когда я такие шедевры кулинарии видела, вызвало с моей стороны еще больше тревоги. Следуя какому-то странному упрямству, я ела только самое простое — морс и хлеб, и еще старательно избегала даже приближаться к кровати. Глупо, но мне казалось, что стоит хотя бы коснуться ее, и все. Я словно бы приму свой новый статус. Хотя вряд ли все эти суеверия мне как-то помогут, когда он вернется. Кроме еды, мне принесли еще и вещи из моей бывшей комнаты, и вряд ли об этом позаботился император, скорее, кто-то из служанок. И мне теперь было немного стыдно перед ними за свое безразличное и обезличенное отношение. Его я переняла еще в детстве от тети и как-то не задумывалась об этом, хоть и давно уже сама не принадлежу к высшему сословию. Семья де Саблис никогда не обижала слуг, просто они были другими. Их можно было о чем-то попросить в рамках их обязанностей, но совершенно неприемлемо было с ними советоваться или ожидать от них какой-то инициативы. День тянулся невыносимо долго. Вроде бы и не самый длинный день в году, в календарю, но совершенно бесконечный для меня лично. И в какой-то момент я устала бояться и обмирать от любого звука, а вдруг уже идет он, и накопленная усталость предыдущих дней и ночей дала о себе знать, и меня стало клонить в сон. От унизительного размещения на коврике меня спасло кресло. Я забралась на него с ногами. Мебель у его императорского величества масштабная во всех помещениях. И, свернувшись калачиком, уснула, подложив под голову свои же вещи. Книги в сумке ютились на полу рядом. И, несмотря на великолепие обстановки, а может, как раз благодаря ей, я чувствовала себя бедной и бесправной, как никогда. «Итак, где он?» — раздался голос императора, и я до конца не уверена, то ли он дождался, пока я проснусь, то ли вопрос меня разбудил. Уже стемнело, но я прекрасно его вижу. Сидит в кресле напротив, в неизменной маске, и рассматривает меня в упор. Я подавила желание затолкать сумку с книгами за свое кресло или как-нибудь ногами прикрыть. И, нарушив этикет, спросонья не сообразила вскочить и бухнуться на колено. Спросила: «Кто мой господин?» И только после этого осознала, что как-то уж очень вольготно устроилась в присутствии императорского величества. «Сиди», — сказала Ашальгар, упреждая мой порыв вскочить, и пояснил: «Список». «Какой список, мой господин?» — спросила я, чувствуя себя совершенно несчастной и глупой. «Неужели он говорит про список книг? Но зачем ему список, если они сами все тут, около меня?» «Ну, почти все». «Список условий, на которых ты станешь моей», — терпеливо и чуть насмешливо пояснил он. И мне было бы спокойнее, не намного, но все же, если бы он после моей добавил еще официальной любовницей. А то слишком многое можно вот в это вот «моей» вложить. «У меня нет списка, мой господин», — честно ответила я. Но он понял меня превратно. «Думай быстрее, Икостаир. Я не привык долго ждать». Не буду врать, что я даже и мысли не допускала о том, чтобы составить некий список и отдаться-таки этому непривыкшему к отказам мужчине. Допустила. Я даже попробовала себя уговорить. Ведь и правда, Аника, сама судьба дает тебе такой шанс приблизиться и отомстить. Миллионы женщин делают это. Спят с кем-то без любви. А ты, как какая-то монашка, цепляешься за свою несчастную девственность и скоро разозлишь императора так, что он и не подумает спрашивать твоего согласия и осведомляться о твоих условиях. Но стоит подумать о том, что он будет ко мне прикасаться, что вообще кто-то чужой, незнакомый будет ко мне прикасаться, и сразу же малодушно не хочется ничего. Ни мести, ни замков, ничего бы то ни было еще. «А если списка так и не будет, мой господин?» — спросила, отчаявшись себя пересилить. «Я буду очень расстроен», — сказала Ашальгар. И черт его знает, то ли и правда никакой угрозы в голове не прозвучало, то ли мне очень не хочется слышать. Но спросить, в чем мне это грозит, наверное, уже верх наглости. «Простите, мой господин», — говорю я, не желая оттягивать неизбежное. «Списка не будет». «Сиди», — снова останавливает он, когда я пытаюсь встать из кресла, рассудив, что теперь мне делать тут нечего и надо проваливать, пока можно. «Это ничего не меняет». Я успеваю покрыться холодным потом, а он добавляет: «Внешне и, может быть, спать на кровати я вовсе не набрасываюсь без разбора на все, что там лежит. Не волнуйся». «Да, мой господин», — покорно согласилась я и с удовольствием наблюдаю, как он встает из кресла и выходит в дверь, ведущую в кабинет. Надеюсь, работы ему хватит на всю ночь и не на одну. Впрочем, очень скоро мне становится скучно, и я, ведомая каким-то шилом в одном месте, не иначе толкаю дверь в кабинет, с равной вероятностью ожидая увидеть как работающий император, так и разложившегося на столе очередного объекта его обожания. Но нет, на столе только какие-то бумаги. А под стол я заглядывать не буду. «Что?» — не отрываясь от бумаг, спрашивает Ашальгар. «Я могу чем-то помочь?» — предложила неожиданно для самой себя. Но скука и в самом деле ужасная. И еще мне нужен предлог для доступа в архив. Чем больше ко мне возвращается способность думать, тем страннее кажутся мне произошедшие с семьей Дес Аблис события. «Можешь», — Неожиданно соглашается он. Кивает на кресло, и как только я устраиваюсь, в руки мне падает пачка толстых и благоухающих всякими разными духами писем. «Выбери мне вторую любовницу», — приказывает император и усмехается, бросив взгляд на мое ошарашенное лицо. «А выбирай похожую на себя, не ошибешься». Мысль отказаться мелькнула и тут же пропала. «Да, мой господин», — подчеркнуто спокойно произнесла я и вскрыла первый конверт. «Ну, что тут скажешь?» Женщины нынче пошли нескромные, напористые, знающие себе цену. Периодически я не могла удержаться и бросала любопытные взгляды на императора. Неужели так, как пишут эти женщины, и правда можно, и неужели он и в самом деле это практикует? Бросала, пока не заметила, что Аш-Альгар отложил бумаги, насмешливо за мной наблюдает. «У вас есть какие-то конкретные пожелания, мой господин?» Решаю все-таки уточнить. Насчет «выбирая похожую на себя», это ведь он пошутил. «Есть», — кивает мой венценосный собеседник и начинает перечислять, скользя по мне взглядом. «Зеленоглазая, темноволосая, рост чуть выше среднего, стройная, стражница Ика». Тут, выразительно взмахивая пачкой портретов, вытащенных из писем, запрещая себе смущаться, но все равно заливаясь краской, такой нет. Простите, мой господин. Вот рассмотрите, например, леди Лику. Она пишет, что в совершенстве владеет парой десятков каких-то особых поз и еще каким-то тайным искусством, гарантирует, что вам с ней будет хорошо. Вообще-то леди Лика приводила и название тех самых поз и то искусство, которым владеет. Но так как названия мало что мне говорили, я моментально все забыла. Листок с письмом упомянутой леди перекочевал в руки его императорского величества и тут же вспыхнул, осыпаясь горсткой пепла. «Нет», — сказал он. «Тогда леди Найну?» — не сдавалась я. «Она отличается феноменальной гибкостью, и...» Один взгляд, и письмо леди Найны тоже съедает огонь. «Леди Карина?» «Уже без особой надежды предлагаю я. У нее глаза зеленые». Зеленоглазая блондинка удостаивается чуть более пристального внимания, всего на долю секунды дольше, и повторяет судьбу других кандидаток. И от этого мне снова становится здорово не по себе. Кажется, он сейчас отвергнет их всех. А потом уставится требовательно на меня своими серебряными глазищами и велит раздеваться. Ибо другую любовницу я ему подобрать не смогла. А предаться разврату его императорскому величеству хочется. И в самом деле письма вспыхивают одно за другим, и я все больше нервничаю. А ему, похоже, веселее. «Насколько широко простирается твое «нет», Ика?» Очень вкрадчиво спрашивает император. И мне хочется крикнуть, что очень-очень широко, буквально на все. Потому что иначе, кажется, он сейчас прикажет мне сделать что-нибудь этакое, но я почему-то молчу, вперев взгляд в стол. Радует одно. Говорят, интерес Аш-Альгара крайне недолговечен. Так что надо продержаться неделю-две, и он забудет про меня. От необходимости отвечать меня спас заглянувший в кабинет Вик. Очевидно, принесший какие-то новости, которые император ждал, ибо он моментально потерял ко мне интерес, и я, пользуясь случаем, сбежала в спальню и уже почти в свое родное кресло уселась. Делить с ним кровать я не собиралась. Ни за что. Я была уверена, что не снесу. Буду бдить всю ночь, охраняя свою честь, на которую Ашальгар все-таки, похоже, покушается. Вздрагивать от любого скрипа, шороха и даже просто излишней тишины. Но, разумеется, при этом буду изо всех сил изображать спящую. Потому что как вести себя с императором в его спальне, совершенно неясно. Однако за всю ночь я не проснулась ни разу. И даже не знаю, когда пришел Ашальгар. Может, он вообще всю ночь опять бродил по городу с сомнительным сборищем. И, едва вернувшись, принялся меня будить. «Ика!» — позвал император. Кажется, уже не в первый раз. Ему, естественно, наплевать, что его нынешняя игрушка вообще-то еще спит. «Да, мой господин», — сонно пробормотала я, отчаянно потирая глаза и пытаясь потянуться. Какой бы жесткий ни был мой диван в моей бывшей комнате, для сна он подходил больше, чем это кресло. «Расскажи о своей семье», — приказал он. И я мгновенно растеряла остатки сна. Он все-таки что-то подозревает. Или даже знает точно, но зачем-то играет со мной в поддавки. Может, это как с заговорщиками? Ждет, пока я выдам кого-то еще? Но мне некого выдавать, потому что я в целом мире совершенно одна. «У меня нет семьи, мой господин», — ответила я чистую правду, бросая беглый взгляд на Ашальгара и тут же опуская глаза в пол. Как-то неловко смотреть на полуголого императора и встречаться с ним взглядом тоже. Он полулежит на кровати, закинув руки за голову, и совершенно бесстыжо меня рассматривает. Из одежды на нем одеяло, хвала небесам. И маска. Даже отведя глаза, я чувствую его взгляд на моей коже. И мне жуть как хочется спрятаться за кресло. «Совсем никого?» — зевая, спрашивает император. И я невольно снова бросаю на него взгляд, тут же заливаясь краской. Нет, я понимаю, что он у себя в спальне, и я вроде бы как любовница, но все же расхаживать совсем без одежды как-то чересчур. Лучше бы маску снял. Нет, и не было. «Увы, мой господин», — ухожу от ответа, не решаясь соврать напрямую. «А как успехи по делу?» Пройдя мимо меня, он скрывается в комнате с ванной, вернее, с целым бассейном. И я вынуждена встать и пойти за ним с докладом. Вот ведь. Там я рассматриваю пол, потолок и немножко стены. И готова поклясться, это очень его веселит. Но зато мне разрешено съездить к этой самой Катарине и вообще разрешено покидать покои сразу после совместного появления на завтраке. Жаль только, приказано возвращаться.